Глава вторая. Итак, я продолжала работать натурщицей, хотя мама ворчала. Ей все казалось, что я мало зарабатываю. Мама в то время часто бывала сердита. И несмотря на то, что она скрывала истинную причину своего дурного настроения, я понимала, что все это из-за меня. Как я уже говорила, она делала ставку на мою красоту, надеясь добиться, бог знает, каких успехов и удач. Моя работа натурщицы была, по ее мнению, лишь первой ступенькой, а остальное, как она любила выражаться, приложится. И то, что я оставалась жалкой натурщицей, огорчало ее и даже вызывало в ней раздражение против меня, будто я своей непритязательностью лишала ее верных денег. Конечно, она не высказывала своих мыслей вслух, но давала это понять грубыми словами, упреками, вздохами, печальными взглядами и другими столь же прозрачными намеками. Все это было настоящей пыткой. И тогда-то я поняла, почему многие девушки, которых, как и меня, пилят их разочарованные, честолюбивые мамаши, в один прекрасный день убегают из дома и вешаются на шею первому встречному, лишь бы избавиться от подобной тирании. Понятно, что мама вела себя так из любви ко мне. Но такая любовь отчасти напоминает любовь хозяйки к курам-несушкам. Когда курица перестает нестись, ее начинают щупать, взвешивать на руках, раздумывая, а не выгоднее ли будет ее зарезать. Как терпелива и наивна молодость! Моя жизнь в то время была ужасной, а я этого не замечала. Все деньги, которые я получала за свои долгие, тяжелые и скучные сеансы в студии художников, я до единого гроша отдавала маме. А в свободное время, когда я не позировала обнаженная, озябшая, онемевшая, я гнула спину за швейной машиной или сидела с иголкой в руке, помогая маме. Ночь заставала меня за шитьем, а утром чуть свет я поднималась. Нужно было ехать в студии. Они находились далеко от нашего дома, а сеансы начинались всегда очень рано. Но прежде чем отправиться на работу, я прибирала постель и помогала маме навести порядок в доме. Я была неутомима, покорна и нетребовательна, и одновременно спокойна, весела и безмятежна. Душе моей были чужды зависть, злоба и ревность. Наоборот, я была полна какой-то неизъяснимой нежности и благодарности от того, что чувствовала себя цветущей и молодой. Я не замечала убогости нашего жилища. Одна большая и почти пустая комната служила нам мастерской. Середину ее занимал стол, заваленный лоскутами. Другие лоскуты висели на гвоздях, вбитых в темные потрескавшиеся стены. Тут же стояло несколько старых продавленных стульев. В другой комнате мы с мамой спали на широкой двуспальной кровати. И как раз над нами на потолке расплылось большое влажное пятно, а когда шел дождь, капало прямо на нас. В закопченной кухоньке было тесно от мисок и кастрюль, которые не слишком чистоплотная мама никогда не успевала перемыть все до одной. Я не замечала, что приносила в жертву свою молодость, не зная развлечений, не ведая любви и радости. Когда теперь я вспоминаю свои юные годы, свой добрый и простодушный нрав, сердце мое переполняется сочувствием к самой себе, такой слабой и беззащитной. Подобные чувства вызывают у нас злоключение героев в романах. Хотелось бы, чтобы все несчастья их миновали. Да знаешь, это невозможно. Так уж заведено. Люди не понимают, на что им, собственно, нужны доброта и простодушие. И не в этом ли заключена грустная загадка жизни, достоинства, которыми природа щедро наделила людей и которые все восхваляют на словах, на деле лишь усугубляют наши несчастья. В ту пору мне казалось, что мои надежды обзавестись семьей рано или поздно должны осуществиться. Каждое утро я садилась на трамвай на площади недалеко от нашего дома. На этой площади, среди других зданий, виднелось длинное невысокое строение, примыкавшее к городской стене. Оно служило гаражом для автомобилей. В этот час у ворот гаража всегда стоял юноша, который мыл и приводил в порядок свою машину. Он пристально смотрел на меня. Черты его смуглого лица были тонкие и безукоризненные. Нос небольшой, прямой. Глаза темные, красиво очерченный рот и белые зубы. Он был похож на популярного в то время американского киноактера, поэтому я обратила на него внимание и даже приняла его сперва не за того, кем он был на самом деле, потому что он прекрасно одевался и держался с достоинством, как хорошо воспитанный человек. Я вообразила, что у него собственная машина, а сам он, вероятно, человек обеспеченный, именно из тех сеньоров, о которых так часто твердила мне мама. Он, конечно, нравился мне, но я думала о нем только пока видела его, а потом на работе забывала. Однако он, должно быть, этими взглядами незаметно приручил меня. Однажды утром, когда я стояла на остановке и ждала трамвая, я услышала, что кто-то зовет меня точно так, как зовут кошек. Я обернулась и увидела, что он из машины делает мне знак приблизиться. И я, ни минуты не колеблясь, с бессознательной покорностью, которая очень удивила меня, пошла к нему. Он открыл дверцу, и прежде чем сесть в машину, я увидела, что рука его, лежащая на окне, была большая и загрубевшая, с поломанными почерневшими ногтями, а указательный палец пожелтел от никотина. Словом, это была рука человека, занимающегося физическим трудом. Молча я села в машину. «Куда вас отвезти?» — спросил он, захлопывая дверцу. Я назвала адрес одной из студий. Голос у него был тихий и приятный, хотя уже тогда я почувствовала в нем что-то фальшивое и манерное. Он сказал: «Прекрасно, сейчас мы прокатимся немного, ведь еще очень рано, потом я отвезу вас, куда вы пожелаете». Машина тронулась. Мы выехали из нашего квартала на пригородную аллею, которая тянется вдоль городской стены. Потом поехали по длинной улице мимо маленьких домишек и лавок и выбрались, наконец, за город. Тут машина помчалась, как бешеная, по шоссе, с обеих сторон обсаженному платанами. Не глядя на меня и показывая на спидометр, он то и дело говорил: «Вот сейчас 80 километров, 90, 100, 120, 130. Видно, он хотел поразить меня этой скоростью. Но я беспокоилась только о работе и боялась, как бы из-за какого-нибудь несчастного случая машина не застряла по дороге. Вдруг он затормозил, выключил мотор и повернулся ко мне. «Сколько вам лет?» 18, — ответила я. 18. Я думал, больше». В его голосе действительно было что-то манерное. Иногда он понижал его до шепота, будто разговаривал сам с собой или хотел поведать какую-то тайну. «А как вас зовут?» «Адриана. А вас?» «Джино». «Чем вы занимаетесь?» — спросила я. «Я коммерсант», — не задумываясь, ответил он. «Эта машина ваша собственная?» Он презрительно оглядел машину и сказал: «Да, моя». «А я вам не верю», — откровенно заявила я. «Не верите? Вот тогда! А почему?» — спросил он удивленным и шутливым тоном, нисколько не смутившись. «Вы шофер», — Он еще более насмешливо и недоуменно спросил. «Вы говорите удивительные вещи. Смотрите-ка, шофер. А почему вы так думаете?» «Вижу по вашим рукам». Он спокойно, без смущения, посмотрел на свои руки и сказал. «От синьориты, видно, ничего не скроешь. Какой у вас, однако, острый глаз?» «Правильно, я шофер». «Ну что, довольны?» «Нет, недовольна», — сухо ответила я. «Я прошу вас сейчас же отвезти меня в город». «Но в чем дело? Вы рассердились на меня за то, что я сказал вам неправду?» В эту минуту, сама не зная почему, я невольно обозлилась на него. «Не будем говорить об этом. Отвезите меня, пожалуйста». «Но это же шутка! Что тут такого? Разве уж и пошутить нельзя? Я не люблю подобных шуток». «А вы с характером. Я-то подумал, а вдруг эта синьорина какая-нибудь принцесса? И если она узнает, что я всего-навсего бедный шофер, она и смотреть на меня не захочет. Скажу-ка ей, что я коммерсант». Он очень ловко вывернулся, польстив мне и в то же время давая понять, что питает ко мне определенные чувства. А кроме того, он сказал эти слова с такой обольстительной улыбкой, что совсем покорил меня. «Я не принцесса. Я работаю натурщицей и этим живу. Так же, как вы работаете шофером». «А что значит натурщица?» «Я хожу в студии художников, раздеваюсь, и художники меня рисуют». «А мать у вас есть?» — возмущенно спросил он. «Конечно. А почему вы спрашиваете?» «И мать разрешает вам раздеваться перед мужчинами?» «Я никогда не думала, что в моей профессии есть нечто постыдное. Ведь и в самом деле в ней нет ничего плохого. Но мне было приятно, что он именно так смотрит на вещи. Это говорит о его серьезном отношении к жизни и его нравственности. Как я уже говорила, мне очень хотелось жить по-человечески. И он, несмотря на свою фальшивость, понял, я до сих пор не знаю, как это ему удалось, что он должен мне говорить и чего не следовало. Другой на его месте, думала я, узнав, что я позирую обнаженный, поднял бы меня на смех, либо повел себя нескромно. Так первое неприятное впечатление от его обмана рассеялось незаметно для меня самой, и я подумала, что он все-таки должно быть серьезный и честный парень. Именно таким я в мечтах представляла себе человека, который станет моим мужем. «Мама как раз и нашла мне эту работу», — откровенно призналась я. «Тогда она, видно, не любит вас». «Нет», — возразила я, — «мама меня любит, но она сама в девушках тоже была натурщицей, и потом, уверяю вас, в этом нет ничего дурного. Я знаю многих девушек, которые этим занимаются, и все они очень серьезные». Он с сомнением покачал головой и, прикоснувшись к моей руке, сказал: «Знаете, мне приятно, что я с вами познакомился. Очень-очень приятно». «И мне тоже», — ответила я просто. В эту минуту я ощутила вдруг влечение к нему и почти хотела, чтобы он меня поцеловал. И, конечно, поцелуй он меня тогда, я не стала бы противиться. Но он сказал серьезным и покровительственным тоном: «Будь на то моя воля, вы не стали бы натурщицей». Я почувствовала себя несчастной и была благодарна ему за эти слова. «Такая девушка, как вы, — продолжал он, — должна сидеть дома, в крайнем случае работать, но заниматься честным трудом, не принося в жертву свою репутацию. Такая девушка, как вы, должна выйти замуж, вести хозяйство, иметь детей, любить мужа». «Как раз то, о чем я мечтала! Я была очень довольна, что и он думает или делает вид, что думает так же. Я сказала: «Вы правы, но все равно вы не должны плохо говорить о маме. Она хотела, чтобы я стала натурщицей, как раз потому, что любит меня». «Я бы этого не сказал», — безжалостно отрезал он, и в голосе его послышалось возмущение. «Нет, она меня любит, только она некоторых вещей не понимает». Так мы разговаривали, устроившись на переднем сиденье машины. Как сейчас помню, стоял май, воздух был теплый, причудливые тени от платанов застилали дорогу. Изредка мимо нас с бешеной скоростью проносились машины. На зеленом, залитом солнцем поле не было ни души. Наконец он посмотрел на часы и сказал, что пора возвращаться в город. Он только один раз прикоснулся к моей руке. Я ждала, что он хотя бы попытается поцеловать меня, но этого не произошло, потому что я была одновременно и разочарована, и довольна его сдержанностью. Разочарована потому, что он мне нравился, и я невольно глядела на его красные тонкие губы, а довольна потому, что мое мнение о нем, как о человеке серьезном, подтверждалось. Таким именно я и хотела его видеть. Он довез меня до мастерской и сказал, что с нынешнего дня он всегда сможет провожать меня на работу, если только я в определенный час буду приходить на трамвайную остановку, так как он в это время свободен. Я охотно приняла его предложение, и в тот день долгие часы, проведенные в мастерских художников, не были для меня такими тяжкими, как обычно. Мне казалось, что жизнь моя приобрела новый смысл. Я радовалась, что могу думать о нем спокойно, без всяких угрызений совести, как о мужчине, который нравится мне не только своей внешностью, но и обладает теми достоинствами, которые я считаю необходимыми в человеке. Маме я ничего не сказала, так как боялась, и не без оснований, что она не допустит моего брака с бедным шофером, не имеющим блестящих видов на будущее. На другое утро он, как и обещал, приехал за мной и отвез прямо в мастерскую. В последующие дни, когда стояла хорошая погода, он возил меня на какую-нибудь пустынную пригородную аллею или шоссе, чтобы спокойно поболтать со мной. Разговоры мы вели на серьезные и пристойные темы. Держался он по отношению ко мне почтительно, старался мне понравиться. Я в то время была очень сентиментальна, а все, что касалось отзывчивости, добродетели, нравственности, семейных отношений, в особенности волновало меня, ну, прямо до слез, которые часто наворачивались мне на глаза, и душа моя наполнялась томным и упоительным покоем, сочувствием и доверием к людям. Так постепенно я стала считать Джина идеалом. Иногда я задумывалась, какие же у него недостатки. Он красив, молод, умен, честен, серьезен. Его действительно нельзя упрекнуть ни в малейшем грехе. Размышляя так, я даже удивлялась. Ведь не каждый день приходится встречать идеальных людей. Это почти пугало меня. «Что он за человек?» — спрашивала я себя. «Сколько его ни испытывай, в нем не проявляется ни одной плохой черты, ни одного недостатка». Я и не заметила, как влюбилась в него. А ведь известно, что любовь смотрит сквозь розовые очки, так что и урод может показаться привлекательным. Я была так влюблена, что когда он впервые поцеловал меня на том самом шоссе, где мы вели наш первый разговор, я испытала какое-то облегчение. Это был естественный переход от давно созревшего желания к его осуществлению. Однако та непреодолимая страстность, с которой встретились наши губы, немного испугала меня. Я поняла, что отныне мои поступки уже зависели не от меня, а от той сладкой и могучей силы, которая настойчиво толкала меня к нему. Но я совершенно успокоилась, когда сразу же после поцелуя он сказал, что теперь мы жених и невеста. И на этот раз он угадал мои сокровенные мысли и сказал именно то, что полагалось. Так рассеялся мой страх, вызванный первым поцелуем. И все время, пока машина стояла на шоссе, я целовала его, уже не сдерживая себя, с чувством полной, страстной и естественной отрешенности. Впоследствии я получила и ответила на много поцелуев, однако Бог тому свидетель, я не участвовала в них ни душой, ни телом. Так получают и отдают старую монету, прошедшую через тысячи рук. Но я навсегда запомню тот первый поцелуй за его почти скорбную силу. В него, казалось, я вложила не только свою любовь к Джина, но и все свои надежды. Помню, как я почувствовала, что перед глазами все закружилось, небо и земля поменялись своими местами. В самом же деле я только запрокинула голову немного назад, чтобы продлить поцелуй. Что-то живое и прохладное ударялось и давило на мои зубы, и когда я их разжала, я почувствовала, что его язык, столько раз ласкавший мой слух нежными словами, теперь, проникая в мой рот, доставляет мне иное, до сих пор еще неизведанное удовольствие. Я не знала, что можно так целоваться, и что поцелуй может быть таким продолжительным. Поэтому я очень скоро вздохнулась и как будто бы опьянела. Когда мы поцеловались, я откинулась на спинку сиденья с закрытыми глазами и затуманенным сознанием, готовая вот-вот упасть в обморок. Так в этот день я поняла, что на свете существуют и другие радости, кроме спокойной семейной жизни. И мне не казалось, что эти радости лишат меня той самой жизни, о которой я до сих пор мечтала. А после обещания Джина жениться на мне, я почувствовала, что в будущем смогу наслаждаться и тем, и другим, не считая себя грешницей и не испытывая угрызений совести. Я была уверена, что поступаю правильно и честно, поэтому в тот же вечер, только, пожалуй, с излишним трепетом и радостью, рассказала обо всем маме. Она сидела за швейной машиной возле окна при ослепительном свете лампочки без абажура. Покраснев, я сказала: «Мама, у меня есть жених». Я увидела, как мамино лицо исказилось, будто ее окатили с головы до ног ледяной водой. «Кто он?» «Один юноша. Я с ним недавно познакомилась». «А чем он занимается?» «Он шофер». Я хотела еще что-то сказать, но не успела. Мама бросила шить, вскочила со стула и схватила меня за волосы. «У тебя жених, и меня не спросилась, да еще шофер! О, несчастная, ты меня уморить хочешь?» — вопила она, пытаясь ударить меня по щеке. Я изо всех сил закрывала лицо руками, потом вырвалась, но она погналась за мной. Я бегала вокруг стола, стоящего посредине комнаты. Она преследовала меня с криком и руганью. Меня страшно испугало выражение болезненного исступления на ее худом лице. «Я тебя убью!» — кричала она. «Сейчас я тебя убью!» И казалось, что чем упорнее она твердила слова «я тебя убью», тем больше росло ее бешенство и тем реальнее становилась угроза. Я задержалась у края стола и внимательно следила за каждым ее жестом, потому что она действительно была способна, если не убить, то во всяком случае покалечить первым же подвернувшимся под руку предметом. И в самом деле она схватила большие портновские ножницы и швырнула их в меня. Я едва успела отскочить в сторону. Ножницы с размаху ударились в стену. Мама, испугавшись сама своего поступка, внезапно рухнула на стул, закрыла лицо руками и разразилась нервными и хриплыми рыданиями, в которых, казалось, было больше злобы, чем обиды. Сквозь слезы она произнесла. «А я-то возлагала на тебя такие надежды, мечтала увидеть тебя богатой, с твоей-то красотой, и нате вам, невеста нищего!» «Но он не нищий!» — робко возразила я. «Шофер!» — пожала она плечами и еще раз повторила. «Шофер! Несчастная! Ты кончишь, как я!» Эти слова она произнесла нараспев, будто смаковала их горечь. «Он женится на тебе! Ты станешь его служанкой, а потом будешь служить своим детям! Вот чем все кончится!» — добавила она. «Мы поженимся, когда он накопит достаточно денег и купит свою собственную машину», — сказала я, выдавая один из проектов Джину. «Это еще на воде вилами писано! Только сюда не смей его приводить!» — закричала она вдруг, повернув ко мне свое заплаканное лицо. «Не смей сюда его приводить! Не желаю его видеть! Делай что угодно! Встречайся с ним где хочешь, но сюда не смей приводить!»